День продолжается. На обед мы идем в здание администрации, точнее в мой кабинет, куда служащие быстро приносят еду. Мы садимся за стол. Рядом с Лошей открывается небольшой провал, откуда вылетает записка. «Просунь туда руку», – зачитывает Лоши. Пьет из бутылки, выдыхает и неуверенно сует руку в черноту портала. Вздрагивает, округляет глаза, быстро меняет цвет волос. «Что там?» «По ощущениям». «Йоши, ты когда-нибудь кормил с руки голодную лошадь?» «Так вот, очень похоже». Портал расширяется, оттуда вылазит Кагуя, залепляет Лоши по щечину, хватает его за шиворот и тянет в темноту. «Помоги!» Раскинув руки и ноги, визжит Лоши. «Она же меня!» Хватаю его за руки, тяну на себя. Кагуя хватает его за ноги и по пояс затаскивает Лоши в портал. «И-и-и!» Испуганно пищит он, распускает руки, лианами цепляется к стенам и выбирается. Правда, уже без штанов. Падает на пол, вскакивает и прячется за меня. Из портала высовывается Кагуя. Безумно улыбаясь, облизывается, кивает и исчезает. «Я... У меня срочные дела в мире призыва», – бормочет Лоши. «Я всех предупрежу. Тогда я пошел». Уйти не получается. Только Лоши прокусывает палец и собирается хлопнуть по полу, как на полу открывается портал, куда он и проваливается. Вихрем листьев вылетает оттуда, собирается и ощупывает себя. Куртки нет, волосы торчат в разные стороны. На шее буквально светится темно-фиолетовый засос. «Да то что такое?» – спрашивает Лоши. Распадается листьями и летит к окну, а там открывается портал. В последний момент Лоши отворачивает, врезается в стену. Листья осыпаются на пол, собираются. «Это уже слишком», – бормочет он, прыжком встает на ноги и тут же оказывается пойман за футболку. С треском рвется ткань. Лоши в одних трусах убегает и прячется за мной. «Йоши, скажи ей что-нибудь», – жалобно просит он. Кагуя сама, кашлянув, начинаю, но тут же замолкаю. Перед лицом открывается портал, откуда на меня смотрит она, качает головой, грозит пальцем и переводит полный похоти взгляд на Лоши. «Извините, кажется, тут я бессилен». «Значит, держим оборону», — выдыхает Лоши, недолго думает и орет. «Анита, Зицу, Дриады, помогите. Эй, вы где?» Ответа нет. Видимо, никто вмешиваться не хочет. Да. Тем временем, Лоши, уворачиваясь от Кагуи, мечется по кабинету, оказывается загнан в угол, прижимает руки к стене. Сразу же кабинет опутывают вьюнки, вспыхивают и... «Получилось», наклонив голову, бормочет Лоши. «Да, получилось. Моя магия блокирует порталы. Ей сюда не проникнуть». Кабинет сотрясает страшный удар. Мебель подпрыгивает. Одна из стен прогибается, но выдерживает. «Лоши-кун, иди ко мне», слышится снаружи голос Кагуи. «Я же все равно доберусь до тебя. Это всего лишь вопрос времени. А ты попробуй», выкрикивает Лоши и тут же падает на пол от того, что кабинет сотрясает более страшный удар. «Нет, не выдержим. Но Лоши, я не брошу. Он очень близок мне. Он дал мне все. Лоши-сан, я с вами. Держитесь». От этих слов он шмыгает носом и вытирает руками выступившие слезы. Встает, прижимает руки к стене и укрепляет защиту. Несколько часов спустя. Резиденция. Юкихаку. Сидим, смотрим на стоящих перед нами Мадару и Хашираму, которые... Ну, Хаширама явно дурачится, а вот Мадара злым не выглядит. С интересом смотрит на нас и... «Так что нам делать дальше?» Первым спрашивает Мадара. «А что вы сами хотите?» Улыбается Мей. «Уйти в Коноху, на родину, мне там делать нечего», фыркает Мадара. «По крайней мере пока. А я хочу с внучкой повидаться», хихикает Синджу. «Я помню ее совсем маленькой. Думаю, нам с ней есть о чем поговорить. А дальше, я не знаю. Смотрите сами», разводит руками Мей. «Вы не пленники, удерживать вас никто не собирается. А что если я захочу остаться здесь?» спрашивает Мадара и добавляет. «Мои потомки, Саске и Итачи, они уходить не желают». «Тогда», кивает Мей, достает из стола протектор Кири и толкает его к Мадаре. «Я подумаю, осмотрюсь, поговорю со своими». Мизукаге сама врывается в кабинет Анбу. «Там, там, что, на нас напали?» «Нет, там Кагуя взбесилась. Она в саду, здание администрации разносит. Лоши и управляющий заперлись там. Вот черт, все за мной». Выпрыгиваем в окно и по крышам несемся в сад. Добегаем, проносимся между рядами деревьев и от увиденного замираем. У здания администрации стоит Кагуя и, улыбаясь, ритмично бьет кулаком в усиленную лианами стену. «Лоши, любимый мой, выходи, не прекращая бить», хихикает она. «Я все равно доберусь до тебя. И тогда, ты начнешь домогаться до меня, грязно, грубо, а потом возьмешь меня силой, возьмешь, не сомневайся. И что это? Непонимающе спрашивает Мадара. Я не знаю, разводит руками Хаширама, но вроде как, ну все, мне надоело, отходя выкрикивает Кагуя. Всеубивающие пепельные кости, из ее ладоней вылезают костяные шипы, которые она вонзает в стену, лианы извиваются, вянут и осыпаются пеплом. Я иду к тебе, любимый, взлетая вверх и приближаясь к быстро увеличивающемуся провалу, томно выдыхает Кагуя. Из здания слышится женский визг и грохот, шебуршание, топот. Ну нет, мне это не нравится, надо это прекращать. Выбегаю вперед и встаю перед Кагуей, смотрю на нее и... Отойди, мне надо к нему. А ну стоять, ты что себе позволяешь? Совсем страх потеряла? От моих слов Кагуя останавливается и строго смотрит на меня, потом кивает, отлетает. Я сказала стой, хватаю ее за волосы и тяну на себя. Сейчас не отпустишь, закопаю, брошу в другое измерение, в океан кислоты. От тебя даже одежды не останется, отпусти. Ну я тебе сейчас, слушай меня, богиня хренова, ты решила жить с нами, согласилась на наши правила, значит ты обязана меня слушать, и я как первая и старшая жена Лаши, запрещаю тебе к нему приближаться. Поняла, и только попробуй что-нибудь выкинуть, вылетишь из семьи как пробка из бутылки. Кагуя щурится, смотрит на меня, переводит взгляд на Мей, смотрит на всех наших, вздыхает и опускает голову. Извините, не сдержалась, такого больше не повторится, я домой, иди. Круто ты ее, восхищенно выдыхает Мей. Приходится. Так, теперь Лаши. Заходим и видим управляющего со стулом в руках, за ним перепуганный Лаши, в одних трусах, стоит, вздрагивая смотрит на нас. Их двое, заглянув, заключает Мадара. А девушка где? Ну та, которая визжала. Это был я, сглотнув бормочет Лаши, подскакивает и обнимает меня. Хаку, ты, а Кагуя ушла? Это не игра, он и правда напуган. Первый раз его таким вижу. Или, а почему никто не помог? Надо с этим разобраться. Опрос свидетелей поверг в шок. Никто из наших просто не поверил, что Кагуя смогла испугать Лаши. Все были убеждены в том, что он просто играется с ней. В чем я их переубеждать не стала, свела все в шутку и увела Лаши домой. Уже там, укладываю его отдыхать, прошу остальных не оставлять его, выхожу в коридор и смотрю на дверь в комнату Кагуи. Подхожу, стучу и открываю. К тебе можно? Ты уже вошла. Обычно спрашивают перед тем, как войти, а не после. Ну и что, Хаку, пришла учить меня? Просто поговорить, выдыхаю и сажусь на кровать. А тебе, а нас, и о Лаши? Распахивая глаза, спрашивает она, подползает ближе и укладывает голову мне на колени. Знаешь, Хаку, вот тогда, когда я его почувствовала, то сразу поняла, что он мой. Мы созданы друг для друга. Он сразу понял меня, потянулся. Правда, долгое время думал, что я это всего лишь сон, но потом он освободил меня, и я, извини, что я так, не смогла сдержаться, он рядом, так близко, я схожу с ума, и мы тебя не пугаем, а должны, я только что появилась, а вы все уже с ним, я не могу как-то мешать вам и ломать установленные в вашей семье правила, в нашей семье, подлизывается, нет, не похоже, и не врет, тогда, улыбаюсь ей, глажу белые волосы и целую в нос, на что Кагуя еще шире открывает глаза, вздыхает, поворачивается на бок и утыкается носом мне в живот. А теперь слушай, Лаши я хорошо изучила и знаю, как с ним обходиться, запоминай. Так, вся внимание, подпрыгивает Кагуя, боюсь, что Лаши меня за это не похвалит, но я должна это сделать. Ночь, Лаши, ноги мерзнут, сквозняк, да как бы нет, это не сквозняк, это ветер, но как, я же в своей постели, укрыт одеялом, рядом спят девушки, а ну-ка, приподнимаюсь, заглядываю под одеяло и вижу, что моя нижняя часть тела в портале, значит мои ноги и все остальное почти по грудь, находится неизвестно где, а рядом Кагуя, эх, извращенка, надо с этим заканчивать и сейчас, чувствую, как к моим ногам прикасаются, нежно массируют и вдруг целуют колени, выше, трусы аккуратно стягиваются до колен, ух, от прикосновения к члену выдыхаю, нежно очень даже, и приятно, хоть и очень неумело, но, ай черт с ним, закладываю руки за голову, глубоко вздыхаю и глядя в потолок, полностью отдаюсь удовольствию. Кагуя же, старательно водит по головке языком, обхватывает ее губами и гладит член рукой, видимо, возбуждаясь еще сильнее, ускоряется. Ух, подумать только, меня ласкает местная богиня, хотя она не богиня, а скорее иномерянка, но, без разницы, перед лицом, пространство разбивается на квадраты, открывается небольшой портал, в котором показывается папа Кагуи. Сразу же сжимаю молочно-белые ягодицы и раздвигаю их, сползаю чуть ниже и провожу языком по истекающими соками лону, на что Кагуя вздрагивает и сильнее высовывает папу из портала. Шалунья, ловко придумала. Ну, днем ты меня чуть до истерики не довела, сейчас я отыграюсь. Посмотрим, сколько ты протянешь. Усилие воли, правая рука рассыпается жгутами. Один из них покрывается слизью и упирается в анус девушки, на что она прекращает ласки. Жгут же, ловко проскальзывает в ее попу, утолщается и начинает двигаться. Одновременно с этим ласкаю ее лоно языком, уделяя больше внимания самому чувствительному месту, что производит невероятный эффект. Кагуя дрожит, водит задом и в быстром ритме двигает головой. Финал уже близок, я уже, да, финишируя, не сдерживаюсь и выкрикиваю. Одновременно со мной финиширует и Кагуя, дергается и, в портал, что перед лицом, вижу, как она лежит на моих ногах, целует меня в живот, что-то шепчет, однако быстро приходит в себя, задирает футболку и просовывает попу в портал. Второй раунд, Магеш, отдохни пока, облизнув пальцы, улыбается проснувшаяся Мей. Сейчас мы ее. С этими словами, Мей отодвигает меня и засовывает три пальца в лоно Кагуи, быстро двигает ими и целует попу. А Цуцуки, видимо, понимает, что это не я, но портал закрывать даже не думает. Вместо этого открывает еще два, из которых показываются ее груди. На что, Анка и Саму и сразу ловит соски губами. Ари ложится мне на плечо, хищно улыбается, удлиняет язык и проводит кончиком по анусу лунной богини. И с одной стороны, вот это все дико. В комнате, из порталов торчат груди и попка. Причем это все над кроватью и на отдалении друг от друга. Но в этом что-то есть. Так что, продолжаем. Это же время. Гостиница. Учиха Мадара. Если хочешь, оставайся. Вот тебе протектор Кири. Я ей что, Генин, ведет себя со мной как... У-у-у. Слышится где-то вдалеке жуткий вой. А, собаки, черт знает что, а не скрытая деревня. Психи, безумцы, лоши. Кири, сборище умалишенных. А вообще, предложение заманчивое, остаться здесь, в Кири. Тут спокойно. Да и соски сыточи. Опять же никуда не собираются, может, а-а-а, слышится знакомый мне вой, но уже громче, да что такое, дайте же мне подумать, у меня тут планы на будущее, а вы, ну я сейчас кому-то голову оторву, вскакиваю с кровати, выпрыгиваю в окно, забегаю на крышу и осматриваю деревню, а-а-о, вот так, кричит женщина, смотрю в сторону звука и вижу, на крыше резиденции, прямо на фоне огромной луны, сидит Кагуя и, запрокинув голову, воет на всю деревню. Причем делает она это, Шаринган. Присматриваюсь, и от увиденного прячусь назад. Голая, стоит на четвереньках, приподняв зад. Плоская, как доска, нет ни груди, ни задницы. Но это точно она, рогатая голова. А прямо под ней, лежат чьи-то ноги. Ау-у-у, еще, я люблю тебя, ты мой, выкрикивает она, наклоняется и начинает есть тело. Я отсюда слышу, как она чавкает. Чудовище. Она же лоши ест. Шуншином ухожу на крышу резиденции, там вижу, что конкретно она делает и... Тьфу на вас, извращенцы проклятые. Тут люди отдыхают, а вы, бессовестные. Ой, медленно поворачивается ко мне Кагуя. Вскакивает, открывает большой портал и исчезает в нем. Да ну вас, спрыгиваю с крыши и не спеша бреду в гостиницу. Тот факт, что произошедшее меня так взволновало, очень удивляет. Кто такой этот лоши? Мне он никто. Оживил, невзначай, за что спасибо, но на этом все. Тогда почему я? Странно все это, непонятно. А на лице улыбка и не сходит. Причем улыбка не злая и даже не ехидная, а это что? Цветы на клумбе, следят за мной. Поворачиваются и тянут ко мне листья. Качаются в такт какой-то едва различимой песни, слов которой я разобрать не могу. И они рады меня видеть, но как это? Это же просто трава. Трава, тут что-то не так. Присаживаюсь у клумбы. Протягиваю руку, на что цветы прикасаются к пальцам своими листьями и лепестками. Песня становится громче. Вы не можете петь. Это гендзюцу, или происки этого психолоши. Вы, да пошли вы, будь ты проклят, лоши, и ты Хаширама, и весь этот мир. Ненавижу вас. Цветы испуганно закрывают бутоны, песня стихает. Довольно хмыкаю и иду дальше. Я просто спятил. Вот просто взял и сошел с ума. Другого объяснения у меня нет. Я не мог простить Синджу, не мог отказаться от своих целей. Я, кто? кто я теперь? Мне надо думать, надо найти объяснение, и я его найду. Глава 78. Утро. Кири. Лаши. На редкость приятное пробуждение. Вот только рог, спящий у меня на груди Кагуи, в нос упирается. Но это можно и вытерпеть. А вот ночные забавы лунной богини, нет. Дикая она, ненасытная и в край извращенная. Попробовала все и со всеми. Поучаствовала во всех играх, умотала Хаку, Ми, Ники и меня. Но, не выдержала Ри и Дидару, и к утру просто вырубилась. Что хорошо, потому как хоть 2 часа, но поспали. Ладно, у меня много дел. Мне надо убить Мадару, рычит в голове Курама, и заглянуть ко мне, у меня к тебе дело, интересное, а ты загляни, увидишь, гаденько хихикает лисица. Ну давай, пока все спят, обещаю, будет интересно. Ау, заинтриговала, уже бегу, закрываю глаза, проваливаюсь в глубины своего разума и попадаю в пространство печати, в зал прямо в лапки странно довольной Курамы. Попался. Схватив меня и прижав к себе, рычит она и быстро лижет мое лицо. Ух, красавчик, ты теперь мой. Я тебя отсюда не выпущу, пока ты со мной за прошлую ночь не рассчитаешься. Раздевайся. А может, Курама уже не слушает, срывает с меня одежду и валит на пол. Языком проходится по груди, животу, спускается ниже. Зубы. Извини, мне неудобно. Сам понимаешь, физиология другая. В человека не превращусь. Даже не уговаривай, я и не прошу, я люблю тебя такую, мне другая не нужна, ты, ну вот зачем ты так, расстроенно бормочет лисица, слезает с меня и отворачивается, взял и все испортил, вот что теперь делать, подсказать, подхожу к ней и обнимаю, кусаю ее за ухо, сжимаю руками грудь и слушая довольное урчание Биджу, утыкаюсь носом в ее шею, мне нравится эта игра, запрокинув голову стонет лисица, продолжай, хотя... Не останавливайся, тебе нравится, тогда играем. Рука с груди скользит вниз, пальцами касаюсь ее нежного лона, чем вызываю протяжный и долгий вздох, надавливаю на самое чувствительное место. Ай, лоши, еще, не останавливайся, возьми меня, взамен я сделаю все, что ты хочешь, передам тебе знания, я много знаю, научу фуиндзюцу, ах, я знаю такие секреты, что ты станешь непобедимым, еще, пытаешься купить меня, нет. Пытается повернуться ко мне Курама, но не может пошевелиться, отблагодарить. Мы же теперь вместе, я и ты, мы же семья, значит я должна сделать все, чтобы помочь. Именно помочь, а не рассчитаться. Ты моя жена, у нас не может быть расчетов, только любовь. Да, вздрагивая воет Курама, да, я уже почти. Подожди, отстраняясь и убирая руки говорю ей, отодвигаюсь, вижу очень расстроенную лисью мордочку и невольно улыбаюсь. Ложись и расслабься. Сейчас будет по-настоящему приятно. Укладываю Курому на спину, провожу руками по груди, отчего она тяжело дышит. Ложусь на нее, целую в нос, потом в шею, спускаясь ниже, ловлю губами сосок и вожу по нему языком. Под жуткие завывания Курамы, приподнимаюсь и медленно вхожу в нее. Это, подняв голову, дергает ушами лисица. Это, восхитительно. Тут же меня обхватывают ее хвосты, стискивают и приподнимают. Сама она, взрыкивая, быстро двигается, понимает, что это не особо удобно, отпускает меня и ложится на бок, поднимает ногу вверх и призывно кивает мне, не успеваю поймать ее, как Курама фыркает, встает на четвереньки, опускает голову и приподнимает зад, пробует встать и поменять позу, но тут уже я не выдерживаю, хватаю ее за попку и заставляю шире расставить ножки, хочешь побыть грубым, смотри мне, я ведь и укусить могу. Игриво взмахивая хвостами шепчет она, ну давай, я хочу все попробовать, давай как, а да, вот так, люби меня, еще одна бешеная, но очень нежная и на вкус приятная, язык немного обжигает, зато истекает смазкой так, что даже мибуки с сакурой отдыхают, но это и есть самое странное, здесь, в этом месте, мы всего лишь 2 сгустка магии, дополненные нашими разумами. В теории, мы даже прикоснуться друг к другу не можем. Однако, сейчас, я ласкаю нежное лоно Курамы, которое ничем не отличается от того, что у моих девушек. Правда, горячее слишком. А если другими словами, то несмотря на все мои знания и знания тех, чьи разумы я выпотрошил, о магии мне все еще ничего не известно. Но сейчас, нежно лаская девушку-лисицу, одно я точно понимаю. То есть, она ощущается, как часть меня. Часть древа жизни, мы схожи и, ау-у-у, финишируя и брызгая на пол прозрачной жидкостью верещит Курама, падает и отползает от меня, садится в стороне, дергая плечами, закатывает глаза и хватает ртом воздух, мотает головой, резко срывается с места. «Я всегда буду с тобой», укладывая голову мне на плечо, выдыхает она. «Сегодня же я вместе с чакрой начну передавать свои знания. Ты сможешь их усвоить. Спасибо, если трудно. Я не хочу потерять тебя. Фуин Дзюцу очень поможет тебе. Я наблюдала и запоминала. Митай Кушина были в этом настоящими мастерами. Я тоже. Спасибо. Ладно, пойду я. Вставать уже надо. А ты, то есть Лаши, ты жене. У нас все впереди. Вечером я к тебе загляну. Отдыхай пока». Оставив довольно урчащую лисицу, концентрируюсь и просыпаюсь. Открываю глаза. «Сейчас я сниму с тебя эти противные трусы», подбираясь ко мне, хихикает Кагуя. «У-у-у, не, хватит пока, мне надо готовиться, учиться и тренироваться. Паразиты, что было хорошо видно на примере Кагуи, очень сильны, и если их будет много, мне придется тяжело, так что все, прямо сейчас на тренировку, а потом, ух, ага, тренироваться он собрался», хихикает Курама. «Тебя не отпустит. Ну что, Лаши, еще одна порция удовольствия. Ну да, смотри, как старается», перебивает меня лисица. Головку губами обхватила, языком по ней водит. «Я точно изменюсь. Хочу это попробовать. Извращенки. Ладно, но потом точно тренировка». Тренировки шли ни шатка ни валка. Конечно, Ники и Курама свои обязанности выполняли на отлично, но вот в остальном, работа и переговоры с высокопоставленными и безусловно важными гостями деревни, съедали все мое время. Однако, кое-кто и в этом деле нашел лазейку. Курама и ее способность контролировать время в пространстве печати работала, как мир призыва Сакуры. Здесь, в реальном мире, проходило совсем немного, а в печати несколько дней. Но, меня снова ждали подводные камни. Курама, она просто воспроизводила информацию, помнила многое, но толком объяснить не могла, отчего мне приходилось обращаться за разъяснениями к Ари. Фуин она хорошо разбиралась и активно помогала разобраться мне, что свои плоды приносило. В итоге, за прошедшую с момента предложения Курамы неделю, в пространстве печати прошло пару месяцев, я научился рисовать символы и объединять их в цепочки. Выкопав память Данза, уловил смысл того, что надо делать, и смог создавать взрывчатку, свитки для запечатывания, барьеры, как защитные, так и нейтрализующие противника. На этом все, но я не сдаюсь и продолжаю. Следом шла Ники и ее способности, и тут Дриада выкладывалась на полную. С ней мы доработали споры, сделав их еще меньше, наделили их убойным ядом, парализующим нервную систему, и сделали невидимыми для Дадзюцу. Шаринган и Бейкуган их теперь не замечали. Также довели до ума моих травяных клонов и усовершенствовали дракона, в которого я могу превращаться. Сделали его прочнее, ловче, сильнее и тяжелее, что обязательно поможет мне при встрече с паразитами. В остальном же, из нашей семьи сильно выделялись Кагуя и Ина, а Цуцуки своей похотливостью и желанием при каждом удобном и не очень случае стянуть с меня штаны. Яманака острым желанием угодить и запрыгнуть в койку. И тут стоит отдать ей должное, играет Яманака просто отлично. Так мастерски изображала радость и любовь ко всем членам нашей семьи, что хотелось ее цветами закидать. Но это все игра. У нее цель всеми правдами и неправдами научиться мной манипулировать, чтобы помочь отцу и всему клану. Что с одной стороны вызывает восхищение, с другой мне, да и не только мне, хочется ее утопить. Но этого я делать не буду и другим не дам. Следующим пунктом идет глава клана Инузука, или же Инузука Цуми, которая за время отдыха на курорте Анкаяри сбросила года, заметно похорошела и попыток добиться моего расположения не прекратила. Строила глазки, улыбалась, притаскивала мне в сад выпивку и сладости, расспрашивала, как дела, и вот ей я готов ответить взаимностью, потому как мне она нравится, всем моим тоже, ведет себя прилично, вежливо, меня признала вожаком. Хаку объявила старшей женой и покорно согласилась занять предпоследнее место в иерархии. Предпоследнее, потому что Ина за человека не считает. На наши попытки объяснить ей, что никакой иерархии у нас нет, Цуми мотала головой и говорила, что ей так лучше, с чем пришлось согласиться. В общем, в семье была идиллия, нарушаемая только редкими закидонами Ина. А вот в остальном, главной моей головной болью стали Наруто и Хаширама. Чудики быстро нашли общий язык и все время шатались вместе. И если Синджу, кроме шума, хлопот не доставлял, то Узумаки действовал всем на нервы. Постоянно что-нибудь вынюхивал, расспрашивал, наблюдал за нами. пытался поговорить с Хинатой и Сакурой, за что от них же и получал, также получал от Саски. И тут, ну я понимаю, трудное детство, сирота, голод, издевательства и все дела, но мне было еще хуже. Я вообще 10 лет на цепи сидел, мне со стен влагу собирать приходилось, чтобы от жажды не сдохнуть. Кусок плесневелого хлеба раз в 3 дня, я за еду не считаю. При всем при этом постоянные эксперименты, побои и выполнение жутких приказов. Я же с ума не сошел. Да, я не человек, но и узнал я об этом совсем недавно. А взять Анка, или Сакуру, Дейдару, до того же Саске, они смогли начать думать, поняли, приняли и изменились. С одной стороны, дурака жалко, с другой, на мои попытки поговорить, он улыбается, кивает, но стоит мне отвернуться, сразу скалится. И если раньше я думал, что помочь идиоту можно, путем хорошего обращения и дружбы, что на примере все тех же Дейдары, Анка, Саске, Гаары и многих других, очень хорошо видно, то Узумаки, к сожалению, безнадежен. Делать ему в Кире нечего. Как примет последнее лекарство, посажу его на корабль, а там не мои проблемы. Не последним пунктом идет не абы кто, а сам Учиха Мадара, который, в отличие от Хаширамы, меня радует тем, что не шумит и не сует нос в мои дела. Таскается с Саске и Итачи, делится с ними опытом и, как я заметил, учится жить. Общается с народом, что не особо хорошо получается. Но, несколько раз я видел его разговаривающим с Анитой. О чем они там трещали, остается тайной. Но это уже прогресс. И еще одним сорняком в моем саду выступают Нии и Мататаби. И если Югита на меня как бы все равно, то большая призрачная кошка с двумя хвостами явно настроена на романтику. Изредка берет под контроль тело Югита и приходит к нам. Мурлыкая общается со мной, доводит Курому и вгоняет в ступор Мюра. Что не нравится наставнику Сакуры и Хинаты, мне неизвестно. Но ведет он себя странно. Не то чтобы боится, а как будто. Вид у него такой, как будто он хочет ее препарировать и изучить. Но мне пока не до этого. Мне надо продолжать усиленно готовиться к долгожданной встрече. За мной придут и не только за мной. Кагуя тоже под угрозой. И мне очень жаль, что Кагуя ничего не помнит. Нанести упреждающие удары и извести всех от Сацуки не выйдет. Первый бой пройдет на нашей территории. И я не знаю, сколько времени у меня есть на подготовку. Но, явятся они сюда. Поэтому, Кири скоро превратится в неприступную крепость. Есть у меня пара идей, но до последнего момента о них никто не узнает. Не хочу, чтобы информация просочилась. А еще мне надо слетать в Коноху, навестить Цунади и встряхнуть Инаичи. Ну и Хашираму с собой прихватить. Цунади обрадуется, наверное. С утра начались сборы. Из всех, со мной согласилась лететь только Ники. А вот Синджу, его найти не удалось. В нужный момент, он как будто испарился. Ну и где его искать? Стоя рядом, спрашивает Дриада. Да и зачем он нам? Пусть своим ходом добирается. А мы и так долетим. Кажется, это будет некрасиво. Сейчас найду. Концентрируюсь, подключаюсь к системе корней и вскоре нахожу потерянного Синджу. Как всегда с Узумаки, он сидит в парке, ест пирожные, запивает кофе и слушает недоумка. А говорят они обо мне. Так, Лоши, он меня достал, выкрикивает Узумаки. Весь такой добрый и заботливый. А на самом деле, отставляя пирожное, заинтересованно спрашивает Синджу. Он притворяется, шепчет Узумаки. Сам смотри, он собирает вокруг себя сильных шиноби и кунайчи, Итачи, Саске, Мадара, Теруми, Кисами, Забуза, Хаку, Анка, Сакура, Ари, ты, я, ну, продолжай. Что дальше? Он удерживает нас здесь, промывает мозги и к чему-то готовится. Тянет Хаширама, недолго думает и мрачно добавляет. Тут ты не прав. Почему? Но я же вижу. Ты видишь то, что сам хочешь увидеть. Вбил себе в голову мысли и уцепился за нее. Посмотри на это под другим углом. Тебе кажется, что Лоши всех удерживает. Но на самом деле, они сами тянутся к нему. Мы свободны. И я, и ты, и Мадара. Да даже Итачи и Саски со своей командой. Они могут уйти в любой момент, но не уходят. А знаешь почему? Гиндзюцу. У него глаза стрёмные. Это. Нет, Наруто. Отношения. Все они семья и стоят друг за друга. Лоши, своим отношением к близким. Сегодня вечером я уведу отсюда всех наших, открою им глаза, они должны понять меня, они не пойдут, а тебе опять достанется. Откидываясь на спину, улыбается Хаширама. Не лезь к ним, просто живи и радуйся, а если не можешь, тогда просто уйди. Я убью Лоши, совсем плох, надо избавиться от него, Выпускаю магию, из земли выстреливают лианы, скручивают узумаки и собирают вокруг него ящик. Киваю Нике, рассыпаемся листьями и улетаем в парк. Встаем перед нисколько не расстроенным Хаширамой. «Привет, мы в Канаху собираемся. С Цунади увидеться не хочешь?» «Хочу», одним махом допивая кофе, вскакивает Синджу и, косясь на ящик, спрашивает. «А с этим что будет? Отвезем в Канаху, там уже не мои проблемы». Слов он не понимает, бить не хочется, убивать, так вроде ни за что. «Ну так что вылетаем, давай». «Мне, кажется, Хаширама этому только рад». «Ну да, кажется, после нашего отлета в Кире состоится праздник». «Ладно, пора, вечер, Канаха, резиденция, Синджу Цунади». Наматывая на палец нежно-салатового цвета локон, сижу за столом и предаюсь тяжким раздумьям. И вроде бы все хорошо, дела идут, торговля с Кири набирает обороты. В Канахе чистота и порядок, кланы, да и обычные жители ревностно следят за порядком и страшно не хотят повторения. А я хочу повторения, я хочу повторить ту ночь, когда я и Лоши, ну и Ари, Сакура и Хината. До сих пор стыдно, но это было так здорово, одно воспоминание об этом заставляет меня промокать и на всю резиденцию благоухать фруктами, отчего начинает ерзать на стуле Шизуни. Цветы в кабинете быстро вырастают, а, да ну вас всех, сами звали и забыли обо мне. Цунади сама отрывается от бумаг Шизуни. Вы о чем? Да ни о чем, отмахиваюсь, встаю и подхожу к окну. С надеждой смотрю вдаль, ничего не вижу. Расстроенно вздыхаю и поворачиваюсь к помощнице. Шизуни, вот скажи мне, как бы начать? Ради любви, ты готова пойти на глупость? Ради любви, если так, то да, но только ради настоящей любви. А что такое настоящая любовь? Мой меркантильный интерес к Лоши, или до сих пор не угасшие чувства к Дану? Что было бы, если бы мне дали выбор? С одной стороны Лоши, живой и настоящий, с другой Дан, тот, кого я никогда не разлюблю, тот, о ком я до сих пор плачу по ночам. Но Лоши здесь, а Дан, Катадан, давно уже умер. Так может мне пора забыть о нем, плюнуть на все, сбежать в Кире и рожать детей. Я последняя Синджу, и если буду жить воспоминаниями, снова упущу свой шанс. Но Дан, я так не могу. Только сейчас, когда получила того, кого так хотела, я начинаю сомневаться. Правильно ли я поступаю, как это по отношению к Дану? Кто я после этого? Повелась на милое личико, решила возродить клан, отчего раздвинула ноги и предала свою любовь. Получила целое море нежности, вернула молодость. Но нужно ли мне это? Прошлое никогда меня не оставит. Я всегда буду любить Дана и никакой Лоши, каким бы он ни был, не сможет заменить мне его. Я ошиблась. Предала память о Дане и дала ложную надежду Лоши. Нет мне. На горизонте показывается быстро приближающаяся точка, от вида которой сердце замирает. Какая же я тварь, вытирая слезы выдыхаю и вцепляясь в подоконник. Нет мне прощения, я не заслужила. В небе над Канахой, взмахивая гигантскими крыльями, пролетает исполинский дракон, но скорости не сбавляет. Вместо этого опускает голову и выплевывает что-то круглое. Это что-то выбрасывает два крыла и, вращаясь с бешеной скоростью, плавно опускается вниз на площадь резиденции. Дракон пролетает дальше, разворачивается и начинает снижаться. Скрывается за стеной деревни. Крылатый шар опускается на площадь. С громким щелчком раскрывается. Внутри копошатся лианы и выбрасывает деревянный ящик. После чего шар закрывается, взмахивает крыльями и как будто лениво улетает туда, куда недавно улетел дракон. Что они делают? Что это за фокусы? Для чего? Я тут скоро с ума сойду. А они представление устроили. Да как, а это что, то есть кто? Вдалеке, показывается окруженная вихрем листьев, человеческая фигура. Черт, да что это? Шизуни, может я с ума сошла, ты тоже это видишь? Да-да, вижу, тыча в окно пальцем, заикается Шизуни. Цунади сама, я похоже спятила. Но тот летящий человек, очень похож на первого Хокаге. Да-да-да, но как, распахиваю окна, отхожу назад и... В кабинет влетает вихрь зеленых листьев, ставит человека, разделяется и собирается в Лоши и Нике, а между ними, Цунади, сглотнув натянуто улыбается живой и здоровый Хаширама. «Моя маленькая, как ты выросла, дедушка, но ты, я вернулся», обнимая меня выдыхает он. «Наш Лоши вернул меня, невзначай, но это уже не важно, вернул Хашираму, вернул, невзначай, значит он может вернуть мне Дана». «Может, но захочет ли, я заплачу, отдам все, но...» «Привет, Протягивая мне неприлично большой букет цветов, улыбается Лаши. «А ты все хорошеешь». С этими словами он тянется ко мне, пытается поцеловать, но видя, что я отворачиваюсь, хмыкает и падает в кресло. Подмигивает Шизуне, выращивает у нее на столе цветок и, видя, как Ката покраснела, смотрит на меня влюбленным взглядом. «Как ему сказать? Как попросить? Я же ведь... Цунаде, ты что, не рада? Я вырвался к тебе, чтобы глаза твои увидеть. Деда привел. А ты? Ты плакала? Рассказывай, что случилось. Я бы тоже послушал». Отходя от меня, хмурится Хаширама. «Я... Нет, никто. Я просто вспомнила прошлое. Загрустила немного. А вы? Кхем? Что в ящике? Узумаки Наруто. Или... Да, он самый. Представляешь, связался с Акацуки и попер Кири штурмовать. Чуть все стены мне там не изломал. Пришлось бить. И это, Биджу из него пришлось извлечь. Ты только не ругайся. Дурной он совсем. Это для общей безопасности. Понятно, оставили Коноху без джинчурики. Ладно, я ругаться не буду. Если скажешь мне, ты правда умеешь воскрешать мертвых? Ну-у-у. Тянет Лаши и указывает пальцем на Хашираму. Выходит, что да. Там у нас еще и Учиха Мадара ожил. Но он не полетел. Дела у него. С дриадами заигрывает. Хихикает дед. Старый ловелас. Лаши, а? Слушай, а для меня ты можешь воскресить человека? Очень дорогого мне человека. Нет, сжав кулаки, шепчет Шизуне. Цунаде сама. Не надо. Теоретически. Значит, да. Лаши, ты прости. Мне было хорошо с тобой, но я люблю другого. Катадан, любовь всей моей жизни. Верни его, пожалуйста, а я заплачу тебе. Я отдам все. И, ой, кажется, я поторопилась. Лаши. Его левый глаз засветился красным. Хаширама, открыв рот, стоит и не знает, что сказать. Ники смотрит на меня, как на ничтожество. Шизуне, закрыв лицо руками, качает головой. Я, он должен помочь. Пожалуйста, падаю перед ним на колени и хватаю за руку. Верни мне его, если тебе, хоть каплю. Я не могу, качает головой Лаши, вздыхает и, не глядя на меня, продолжает. Есть кое-какие условия. Да, я могу вернуть человека, но не каждого. Хаширама, например, мой близкий родственник. Мадара, в свое время, пересадил себе его клетки и стал более близок ко мне. Извини, Цунаде, я очень хочу помочь тебе, но... Ревнуешь? Обиделся на то, что я не тебя люблю? Зачем я тебе? У тебя своих хватает. Сделай это. Верни мне. Я не могу. Пожимает плечами Лаши. Урод. Заставил меня отдаться. Соблазнил. А как узнал? Узнал. Ники, нам пора. Вставая, кивает Лаши. Нам надо зайти к родственникам. Хаширама, если захочешь вернуться в Кири, жди нас утром у дракона. Если тебя не будет, то, на всякий случай, всего доброго. Нет, стой, ты должен, ты, вам, пятая Хокаге, я ничего не должен. Удачи. С этими словами, Лаши распадается листьями и вылетает в окно. Коза, фыркает Ники и вылетает за ним. В кабинете устанавливается гнетущая тишина, горький запах полыни. Эх, чешет затылок Хаширама и строго смотрит на меня. Цунаде, я люблю Дана, всегда любила и буду любить. Тут была такая возможность, а он, залепив ладонью по лицу, стонет дед. Он любит тебя, он так мчался к тебе, так сильно хотел увидеть. Он весь перелет рассказывал о твоих глазах, но Дан, он в прошлом. Цунаде, пока еще не слишком поздно, беги за ним. Нет, что я наделала, я только что закопала свое будущее. Погналась за призраком и, он меня не простит. В то же время, Коноха, Лаши, держась за руки, идем с Ники по улицам и пытаемся переварить произошедшее. Да, произошел облом, жестокий и неожиданный облом, но, не всегда все идет гладко. Иногда случаются и такие закидоны. Жизнь – штука сложная. И оглядываясь назад, сейчас я меньше всех удивлен. Хотя, обидно, не грусти, обнимая меня, улыбается Ники. Я всегда буду с тобой, трусливый кустик. И я тоже, восклицает Курама. А это, она просто недостойна. Да, наверное, ты права, мысленно отвечаю лисице и вслух продолжаю. А знаете, я даже рад, что это случилось сейчас. Потом было бы сложнее. Ну вот, уже лучше, обвивая меня жгутами, улыбается дриада. Забудь о ней, у тебя есть мы, и я очень этому рад. Ну что, сначала в квартал Яманака. Хочу посмотреть на растерянного Инаичи. Да, и все же обидно. Немного. Глава 79. Коноха. Квартал Яманака. Ники. Зайти в квартал наших непутевых родственников не получается. Двое охранников стоят насмерть. И хоть Лаши они сразу узнали, отходить не собираются. Трясутся от страха, бледнеют, но стоят. Что забавно, потому как в роль торговца Лоши уже вошел. «Мне долго ждать?» — кривясь спрашивает он у парочки. «Лоши-сан, за главой клана уже отправили. Сейчас, Лоши. Какая неожиданность!» Широко улыбаясь, выходит к нам Инаичи. Тянет руку, но видя красный глаз Лоши, мрачнеет и пятится назад. «Где мои деньги, Инаичи? Ты ведь все продал?» «Все. Прошу за мной. В доме обсудим детали». Переигрывает. Но ему от этого весело, а это самое главное. «Вообще не понимаю, как Цунаде, являясь на какую-то часть дриады, смогла отказаться от него, он же росток, да в нашем мире, ему просто появиться уже достаточно. Все дриады слетаются. Нет, дело не в этом. Ее человеческая часть, в отличие от нас, любит по-другому. Как Лоши, с ним так же. И это просто и сложно одновременно. Вот у нас, собрались в кучу, пожили, завели сад, вырастили ростки и как только они достаточно окрепнут, можно разбегаться. Конечно, пары и прочие долговременные союзы у нас тоже имеются. Значит, у людей, как у энтов, любовь на всю жизнь, большие семьи. А я чистокровная дриада, мне чужды человеческие чувства. Я их просто понять не могу. Но они мне нравятся. Ну нет, я навсегда останусь с Лоши и нашей семьей. Я стану лучше. Научусь любить его не как дриада, а как человек. Проходим по кварталу, заходим в самый большой дом, где сразу же видим сидящих за столом шиноби. Один худой, черноволосый, с бородкой и шрамами на лице, выглядит сонным. Второй, с виду добродушный толстяк, но магии в нем столько, что глаза слепит. Непростые ребята. Знакомьтесь, указывая на нас, кивает Инаичи. Лоши, мой зять, и это его жена, Ники. А это, Нара Шикаку, представляется сонный, глава клана Нара, Акимичи Чоуза, кивает толстяк, глава клана Акимичи. Добрый вечер, садится за стол Лоши. Сразу трое глав. Кажется, разговор будет интересным. Итак, как я понимаю, вы работаете вместе. Великая Троица Конохи. Совершенно верно, чувствуя поддержку друзей храбрица Инаичи. Теперь к делу. Инаичи, я вроде бы только с тобой договаривался. Нары и Акимичи в мои планы не входили. Но, за обман, я могу прекратить наше сотрудничество. Кроме вас, у меня целый клан Хьюга. А в скором времени еще и Инузука подключаться. И, думаю, Цумикак без пяти минут моя жена обманывать меня не будет. Если у вас все, деньги на стол и мы пошли. Ну красавец, вот это играет. Побледнели все трое. Инаичи вообще в землю зарыться готов. А Лоши, он подтягивает к себе бутылку водки и пьет прямо из горлышка. Отрывается, обводит собравшихся мрачным взглядом и весело улыбаясь говорит. Да бросьте, вы что поверили, я же шучу. Или вы думали, я на самом деле буду наезжать на родственника и его друзей? Шутки у тебя, усмехается Инаичи, смотрит на прищурившегося Нара и добавляет. Шутки, да, да это и не шутки. Лоши очень расстроен. Выходка Цунаде серьезно выбила его из колеи. Он, конечно, этого не показывает. Но своим зрением я вижу, что он уже протянул лиану в резиденцию и теперь, смотря на Цунаде, расстраивается еще сильнее. Сможет ли он забыть об этом? Думаю, нет. Но я не дам ему грустить. Вечер продолжался. Поговорив с троицей, забрав деньги и заключив несколько выгодных договоров, Лоши, ссылаясь на дела, повел меня в квартал Хьюга. Там, после ужина и долгого обсуждения дел с Хиаши, еще более поникший, ушел в выделенную нам комнату, где упал на кровать и погрузился в раздумья. Подхожу, раздеваюсь и ложусь на него. Получаю быстрый поцелуй. Да хватит уже. Ну подумаешь, Цунаде. Я не о ней, врет мне Лоши. Будущее. А что будущее? Его может не быть, а оно будет, нажимая пальцем ему на нос улыбаюсь. Мы построим его, то есть ты, а мы всегда будем рядом и поможем. Ники, скажи честно, ты меня любишь? Честно, Лоши, я дриада, так что нет, нет в привычном тебе понимании. Скажу проще, просто опишу, а ты уже сам скажешь. Вот смотри, когда тебя нет рядом, я очень хочу тебя видеть, очень, так сильно, что слезы выступают. Когда ты в бою, мне страшно за тебя. Когда злишься, я хочу обнять тебя. Мне. Это для нас странно, но я хочу быть с тобой, всегда. Ловить каждый твой взгляд, обнимать, кормить с рук, целовать, дарить тебе всю свою нежность и заботу. Да, это для меня не свойство, но я хочу этого. Мне нравится. Нравится встречать тебя с работы. Нравится слушать рассказы о том, как прошел твой день. Мне. И я тебя люблю, обнимая меня, вздыхает Лоши. Спасибо. Спи. трусливый кустик. Сегодня у тебя был трудный день, отдыхай. Значит, это и есть любовь. Очень интересно. Надо все это изучить, более внимательно понаблюдать за семьей и обязательно сделать выводы. Только Лоши уснул, в дверь постучали. На вопрос, какого хрена надо, служанка ответила, что к нам пришли. Шизуника-то, по сверхважному делу. Ворча ругательства и проклиная все на свете, встаем, создаем из листьев одежду и топаем на выход. Доходим до ворот квартала и как только выходим, видим пошатывающуюся Цунади. Но, это какой тупой надо быть, чтобы перед нами прятаться под хинги. Мы же видим магию. Ой, древо великое, дай спокойствие детям твоим. Ну как, Алаши? Вида он не подает. Кажется, сейчас будет представление. Шизуне, натурально удивляется Лоши. Что-нибудь случилось? Ты случился, с трудом удерживая равновесие, рычит замаскированная Цунади. Ты жестокий, Цунади. Цунади сама, она любит тебя. А мне она сказала, что любит Дана. Или она сразу обоих любит. Ты же со многими живешь, извращенец. Ладно, у меня дело к тебе. Через час Цунади ждет тебя в резиденции. Она все поняла и хочет. Не пойду, качет головой Лоши. Она мне больше не интересна. Свой шанс Синджу упустила. Пусть и дальше живет воспоминаниями. От этих слов плечи Цунади вздрагивают, из глаз текут слезы. Она шагает к Лоши. Но она же тебя любит. Лоши, она не сможет без тебя. Ты знаешь, сколько она пережила? Да ты, люди, ухмыляется он. Странные существа, вы всей душой желаете быть счастливыми, но когда счастье приходит к вам, отталкиваете его. Вы с безумным блеском в глазах, годами идете к цели, а когда до нее один шаг, отказываетесь. Вы сами портите себе жизнь, сами заставляете себя страдать. Глядя на вас, мне стыдно от того, что долгое время считал себя одним из вас. Считаешь меня жестоким, а знаешь, скольким людям я помог, вытащил из отчаяния, научил жить, помог отказаться от мести и начать все заново. Цунади могла бы стать одной из них, но по ее мнению, убиваться по давно ушедшему, намного лучше, чем взяться за себя. Мы дали ей второй шанс, вернули молодость, и вот чем она отплатила нам. Она не такая, она хорошая, просто запуталась. Она взрослая и свой выбор уже сделала. Иди, Шизуне, нам ни о чем больше разговаривать. Нет, ты меня выслушаешь. Отменяя технику, кричит Цунади. Замахивается, бьет Лоши, но тот ловко отпрыгивает назад. От удара на дороге образуется огромная воронка. Забор и ворота сносит. Цунади фыркает, плюет на землю и рвется в бой. С невероятной скоростью наносит удары, но попасть не может. Лоши ловко уворачивается. Я люблю тебя. Прыгая высоко вверх, кричит она, поднимает ногу и ее опутывают лианы, резко тянут вниз и впечатывают в землю, хватают за ноги и откидывают в сторону. Цунади врезается спиной в дерево, ломает его, выплюнув кровь, встает, сдувает упавшую на лицо прядь волос, складывает печати, отчего ромбик у нее на лбу светится, по лицу расползаются черные линии. Я не отступлю, глупая, качает головой Лоши, но с места не двигается. Цунади с криком бьет его. Лоши выставляет руку и ловит ее кулак. Мгновение, и земля под ними взрывается. Вверх летят комья земли, поднимается пыль. Ты все равно будешь моим, пытаясь вырваться, шипит Цунади. Ехидно улыбаясь, тянется к Лоши, закрывает глаза, и вдруг рука ее с хрустом ломается. Она кричит от боли, падает на колени и обнимает Лоши. Прости меня, пожалуйста, прижимаясь к его животу, стонет Синджу. Прости. Удар коленом. Цунади, раскинув руки, отлетает назад и падает на спину. Со стоном переворачивается и, волоча сломанную руку, ползет к Лоши. «Не приближайся. Подойдешь, я вынужден буду убить тебя. Значит, убей», — подползая, бормочет она. «Я все равно без тебя не смогу. Ну, не мучай меня, давай. Ну же, любимый, давай, прикончи старую дуру. Давай, убей меня». Ничего не ответив, Лоши отходит и прикладывает к земле руку. Тут же вылезают сотни лиан. Хватают воющую от отчаяния Синджу и относят в сторону, ставят и начинают равнять дорогу, собирают забор, восстанавливают ворота. Всего несколько секунд, и обои ничего не напоминает, кроме Анбу и выбежавших на шум Хьюга. «Ники, идем спать, не уходи», обливаясь слезами, плачет Синджу. Лоши договорить не успевает, рядом с ней появляется Шизуне, хватает и вместе с ней исчезает. «А что это было?» Приходит в себя Хяши. «Вы, а разве что-то было?» Разведя руки, улыбается ему Лоши. «Я ничего не видел, а вы, и вы не видели. Все, тут смотреть ни на что. Всем спать, Кьюга, спорить не отваживаются, расходятся по домам, мы же, ты плачешь, видя как из его красного глаза катится слеза спрашиваю, не я, Курама, ей жалко Синджу, пойдем, Ники, спать хочется, на Курому все свалил, или нет, надо разделить их, достала она Улаши в голове сидеть, и я кажется знаю как это сделать, мы уже проворачивали такое с Зицу, вырастили ей новое тело. Думаю, с Курамой тоже получится, а эксперимент можно провести на Сосари, он точно не откажется, да и выхода у него нет, а Синджу и правда жалко, она хоть и дура, но дура наша, интересно как все повернется, утро, у ворот Конохи, Лаши, да, сегодня нас провожают, с большим размахом, четверо глав кланов с родственниками, телохранителями и старейшинами, Анбу, охраняющие порядок, зеваки, которые разглядывают дракона, Шизуне, стоит рядом с Хаширамой, виновато отводит глаза и вздыхает. Сам Хаширама, хоть и пришел, возвращаться в Кири не собирается. Ну и ладно, мне спокойнее будет. Шумный он, хохочет громко и шутки у него не смешные. Ладно, пора. Сын, смерив Инаичи полным превосходства взглядом, начинает Хяши. Рад был тебя увидеть. Я тоже. До встречи, Атасан. Скоро мы с Хинатой прилетим к вам. Вообще, она просится погостить у вас пару дней, но, мне трудно ее отпустить, такая красавица, влазит в разговор Яманака, про нас не забывай, я понимаю, и на тебе тоже тяжело отпускать, но мы вас ждем, хорошо, Инаичи, я отправлю твою дочь в Коноху, на пару месяцев, на мои слова, Инаичи краснеет и сжимает кулаки, Хяши от этого важно надувается и широко улыбается, человек он умный и сразу все понял, а вот Яманака. Или не понимает, или не хочет понимать, но, приоритеты расставлены, что на мой взгляд правильно, пошли, пока они мордобой не устроили, шепчет мне на ухо Ники, быстро отступаем и скрываемся в пасти дракона, пробегаю дальше, распускаю руки и подключаюсь к монстру, вижу мир его глазами, чувствую тело как свое, потягиваюсь, мотаю головой и взмахиваю крыльями, народ от такого быстро рассасывается, все кроме Хаширамы, который стоит и улыбаясь машет мне рукой, киваю ему, подпрыгиваю, взмах мощными крыльями и я тяжело поднимаюсь, быстро набираю высоту, делаю круг над Конохой и лечу в сторону дома, там нас ждут, здесь же, ну, по делам я сюда заскакивать буду, а вот, Цунаде, вчерашний бой, показал что она мне не соперник, грубой силой, без техник, меня не одолеть, хотя этой самой грубой силы, ей не занимать, удары такие страшные, что я с трудом выстоял, но выстоял, надо больше тренироваться, мне нужна скорость и техники, и если техник, я знаю очень много, то вот со скоростью по-прежнему беда, чтобы увернуться от сокрушающих ударов Синджу, мне пришлось выложиться на полную, надо обратиться к Итачи, да, он ловкий и быстрый, ничего с ним не будет, на пару дней оторвется от цунами, а потом, Мейяри, они помогут мне отточить техники, а еще мне надо как-нибудь усовершенствовать свою СЦЧ, кто знает, может в своем мире паразиты сожрали всю магию, в таком случае, мне самому придется ее вырабатывать, да, как только вернемся, начну более серьезную подготовку, и что-то не так, странно, но, а где Ники, у нас пассажир, волоча за ногу связанную Цунаде, бормочет Дриада, пряталась вон там, в лианах, ну что, солнцецвет, как домулась до такого, поняла что люблю тебя, еле ворочая языком и выдыхая убойный перегар отвечает Синджу, только, не сразу дошло, но, я не хочу терять тебя, ты, Ники, выброси ее, нет, Лаши, выслушай меня, я всю жизнь страдаю, у меня в жизни только горе, я, без тебя я не смогу, ты свой выбор сделала, прощай, нет, пожалуйста, разрывая лианы и падая передо мной плачет Синджу, выслушай, да, я ошиблась. Погналась за призраком и чуть не похоронила свое счастье, но я все поняла, отринула прошлое, я хочу жить с тобой, хочу детей, хочу, сколько лет я спивалась пытаясь забыться, сколько лет жила воспоминаниями и мучила себя, ты не можешь от меня отказаться, раньше надо было думать, недовольно ворчит Ники, тебе дали очень многое и дали бы еще больше, но ты, коза, сама все прохохотала, не знаю как Лаши, но я никогда тебя не приму. И, думаю, остальные меня поддержат, особенно Сакура, после того, что ты с ней сделала. Простите, хватаясь за голову хнычит она, да, сделала глупость, теперь убивается, жалко ее, жалко. И мне как бы не нужна вторая Ина, одной хватает, но, глядя на Цунаде, сердце кровью обливается. И что делать в данной ситуации? Ай, ну что за странные существа эти люди? Ну как так, лоши, вцепляясь мне в ногу, всхлипывает Цунаде. Скажи хоть что-нибудь. Подожди, я думаю, Коноха, Синджу Хаширама. Стою у ворот, смотрю на удаляющегося дракона и не скрываясь улыбаюсь. Мой план сработал, Цунаде с ними. И хоть она поступила как больная на голову, я уверен в том, что у нее все будет хорошо. Лоши, он добрый, он найдет в себе силы простить мою непутевую внучку, выпороть бы ее за такую глупость. Они заведут детей, клан Синджу не прекратит свое существование. Клан Учиха тоже, но теперь у нас все будет по-другому. Потому как и Мадара теперь не тот, что раньше, и Саски Сытачи меня радуют. А может и мне семью завести, помочь Цунаде восстановить клан. А почему нет? Ладно, это позже. Пока я снова Хокаге. Пока Цунаде нет. А это... Дракон резко разворачивается, быстро работая крыльями снижается, широко открывает пасть и выплевывает сплетенный из лиан шар, который... Вот черт, шар не выпускает крылья. Печать, чакра, вверх лезут полосы дерева. В последний момент ловит шар и отпускают его на землю. МММ, слышится из шара. Лианы тут же распадаются, и я вижу крепко связанную лианами Цунаде, с огромным яблоком во рту. Не получилось, не простил. Вот чертенок, выплюнув яблоко, рычит Цунаде и рвет лианы. Ну я тебе, да я, Цунаде, все в силе. Ты Хокаге, если что Шизу не поможет, а я, мне надо в Кири. Взрыв ногами землю, Цунаде, поднимая облака пыли и громко ругаясь, уносится по дороге. Ну-у, допустим. Хотя, дети, надеюсь, Лоши ее не убьет. Да нет, он не такой. Ладно, за работу. Посмотрим, что в Конохе происходит. Глава 80. Некоторое время спустя, на подлете к Кири, Лоши, мне нужно стать сильнее. А как? Взять своих травяных клонов и усовершенствовать. Сделать их прочнее путем накачки магией. Как это сделать? Создать магическое ядро, каждому. Это их значительно усилит и продлит время существования. Это не теневые клоны, от первого же удара они с хлопками не развеются, а с ядром, смогут более эффективно сражаться и использовать техники. Точно, так и сделаю. Сделаю три типа клонов. Легкие и быстрые, для молниеносной атаки. Тяжелые, для штурма и кого-нибудь огромного, как энтов, но более подвижных и вооруженных. Драконы. Сделаю им ядра, а управлять ими смогут клоны. А сколько всего надо будет для захвата целого мира? Тысячи? Миллионы? Но это для захвата. А для уничтожения? Для уничтожения целого мира, мне хватит. Спор, хищных растений, клубков шипастых лиан и семян, вытягивающих чакру. Еще надо покопаться в памяти и выудить оттуда самые смертоносные яды и зелья. Самому усовершенствоваться тоже не помешает. У всех одно магическое ядро, оно же очаг чакры, у меня будет три. Систему циркуляции тоже надо будет додумать, а лучше вообще переделать. Еще надо подтянуть техники, рукопашный бой, фуин и разработать систему самоподрыва. С ума сошел, оглушительно кричит Курама. Я тебе дам самодрыв, так подорву. Спокойно, лисичка, спокойно. Это для клонов и семян. Сам я взрываться не собираюсь, у меня вы есть. Фух, а я уже подумала, что ты спятил. Хотя, за то, что свалил на меня свои слезы, я с тобой не разговариваю. Извини, не хотел показывать свою слабость. Прости, скучаешь? Так почему не забрал с собой? Она же все поняла. Не знаю, может быть, мы не пара. Пусть дальше убивается. Это называется детская обида. Усмехается лисица, и я прям вижу, как она укоризненно качает головой. Мальчишка, я в курсе. Ладно, давай закроем эту тему. Как хочешь, вздыхает она, но если вдруг накатит, я всегда готова поговорить. Какая-то она, слишком мягкая, добрая, как кошка, но лиса. А как ведут себя лисы, если их приручить? Добрые и ласковые, вот не знаю, у нас они шли в основном на воротники и шапки. А здесь, ничего не слышал, ничего не знаю, но с этим ладно, мне домой надо. Там семья, там Мей, там пост Мизукаге, который ждет меня и... Кажется, я зря согласился, но, ладно, Кири мой дом, и я не могу бросить его, так что, эхе-хе-хе, возвращение в Кири, прошло относительно гладко, относительно потому что узнав о том, что Хаширама остался в Конохе, психанул Мадара, плюнул и ушел в сады медитировать, потому как там с его слов спокойнее, также, встречу испортила Ина, ее слащавые речи о том, как она ждала меня, фальшивая улыбка, не сходящая с ее лица и наигранно восхищенный рассказ о том, как она договорилась с Миром, подписала контракт и скоро отбудет в мир кошек, а там будет невероятно скучать, настроение мне испортили. Но мои, все быстро исправили, приласкали, зацеловали. А еще, меня порадовали Цуми и Югита с Мототаби. И Нузука, она тоже улыбалась, но в отличие от Ина делала это так чисто и открыто. Так, что на душе становилось тепло и приятно. Мототаби же, взяв управление над телом Югита, прижимала призрачные кошачьи ушки и размахивая двумя хвостами довольно мурлыкала, что вызывало у меня трепет и острое желание затискать кошечку. Ибо я затискал, прямо там, но всплывающий перед глазами образ Курамы, проводящий пальцем по горлу, останавливал меня от таких шагов. Но, все хорошо, я дома, с семьей, все отлично, вечер, дом Лаши, Яманакайна, как меня бесят эти люди, бесит Лаши, строящие из себя святого, с его способностями и садами, развитой торговлей и всем остальным, он ведет себя как ничтожество, изображая огородника, роется в земле и разговаривает с деревьями. Самое страшное, он нищий, нет никаких несметных богатств, он получает зарплату, и не какую-то приличную, а жалкую, немногим выше, чем у простого сборщика фруктов. ПФФФ, вся иллюзия их богатства, заключается в том, что их банально много, и все они, складывают заработанные деньги в кучу, откуда и берут по мере надобности. Бред, радует только одно, Лаши скоро станет Мизукаге, но не радует то, что как-то повлиять на него я не могу. Да я контракт подписать согласилась только потому, что он кошек любит и сходит с ума от Сакуры и Хинаты, когда эти две курицы свой синмод применяют. Ничего, вот научусь и затащу его в койку, а потом сделаю невинные глазки и заставлю жениться по-настоящему. А там уже дело техники, и у меня получится, потому что я заслуживаю большего. Я красивее большелобой бесклановой заморашки Харуна. Подумаешь, задницу себе отрастила, на которую все в этой долбанутой семье заглядываются и не упускают возможности шлепнуть, пожамкать, поцеловать и даже покусать. Я тоже могу, буду тренироваться, и превзойду ее во всем. Я стану сильнее, лучше, Лаши сам отдаст мне посох, ух. Ну и, я намного красивее Хьюга с ее огромными сиськами, которые уже почти такие же, как у Самуи. Правда, мне, наверное, никогда не превзойти в красоте Мей, Ари, Хаку, Ники. Но, я достойна, я, а не они, не эта старушенция Ацуми, и даже не эта драная кошка Югита, а эта простушка Мибуки, вообще ни в какое сравнение со мной не идет. И я, пока молчу, мило улыбаюсь и делаю все, чтобы понравиться им всем, и я понравлюсь. Сидите, ужинайте, обсуждайте дела, скоро настанет мое время. Набираю еду на поднос, цепляю на лицо обворожительную улыбку и бегу в гостиную. Вкуснейшие пирожки, все для вас, мои дорогие, угощайтесь. Сама готовила, правда, по рецепту Хаку, но я старалась. Спасибо, удивленно хлопает глазами Цуми. А, значит, завтра церемония, глядя на Мей, спрашивает Лаши. Да, довольно улыбается Теруми, народ будет рад. А как освоишься, мы с тобой начнем тренировки. Я научу тебя всему, что знаю, хотя, я не уверена в том, что смогу. Сможешь, любимая, сможешь, взяв ее за руку, улыбается Лаши, нежно целует ее пальцы, жмурясь прижимает ее ладонь к своей щеке, отчего меня всю трясет, но я сдерживаюсь, улыбаюсь еще шире.